Глава 9. Роден Тарион. Тея мгновенно засыпает. Заклинание простое, но сильное и эффективное. Расстилаю для нее кровать. Подняв ведьмочку на руки, переношу ее с кресла в постель. Медленно укладываю ее, затем укрываю одеялом. Хмыкаю, когда прохожу мимо магических животных. Байон по-великански всхрапывает, дергает задними лапами. Кот во сне явно куда-то бежит. Вискарь нахохлился и устроился на холке кота, словно в гнезде. Внезапно Тея во сне заметалась и что-то прошептала. Приближаюсь к кровати, внимательно смотрю на ведьму. Лицо девушки, чуть нахмуренное, уже разглаживается. Издав легкий полувздох-полустон, она начинает тихо сопеть. Ее полные сочные манящие губы растягиваются в едва заметной улыбке. Не знаю, чем я руководствовался, но неожиданно для самого себя притрагиваюсь к ее темным волосам. На ощупь они нежные, шелковистые и почти невесомые. А шея? Как завороженно я смотрю на беззащитную шею ведьмы, на пульсирующую венку. Провожу пальцем по ее шее, отдергиваю руку, словно обжегся. Ведьма улыбается шире, и я не в силах побороть соблазн, чтобы не узнать, что она сейчас видит в своем сне. «И что же тебе снится?» — произношу вслух. «Быть может, летает на метле? Или как шальная танцует вместе с другими ведьмами на шабаше? Или это что-то эротичное?» Любопытство разбирает все сильнее. К тому же мне хочется узнать ее ближе, ведь я практически доверяю жизнь своего товарища в ее руки. И должен быть уверен, что она справится. «Что ж, посмотрим, какие тебе снятся сны, юная ведьма. Заклинание запрещенное, но когда меня это волновало? Тем более заклинания делают запретными в основном по одной причине. В мире много слабых магов, которые не в силах удержать мощные плетения и влить в них достаточно сил. В итоге сложные заклинания распадаются, и слабый маг, потратив весь свой резерв на это плетение, не в силах сдержать последствия незавершенного заклятия. Самое малое, что происходит, — это взрыв, который калечит не только самого мага, но и случайных окружающих. Поэтому большинство заклинаний выше 10 уровня сделали запретными. Для их использования маги должны получить специальный допуск согласно своему уровню магического дара. Этот допуск выдается магам в 22 года. У меня он уже 2 года как имеется. Опутываю ведьму сложным плетением, которое похоже на переливающееся серебряными искрами изысканное кружево, и думаю, что заклинание великолепно смотрелось бы на ее обнаженном теле. Ярко представляю себе эту картину и ощущаю, как мои пальцы вздрагивают. Слишком велико искушение увидеть эту красоту наяву. Встряхиваю головой и делаю последние пассы. Последнее кружево ложится на спящую ведьму. Нить, которая связывает заклинание со мной, ярко вспыхивает, пробегает по всему узору, и тогда я закрываю глаза, погружаясь в сон Теи. Я уже не ощущаю под собой мягкость кровати, пропадают все запахи, но я осознаю себя во сне ведьмы. Я готов был увидеть все, что угодно, но не это. Наблюдаю весьма странную картину, от которой все мое добродушное настроение испаряется, и на смену приходит раздражение и гнев. Но злюсь я недолго, хмыкаю, глядя на то, что снится ведьме. А снится этой вредине идеально круглая мховая поляна в окружении неприветливого леса. От поляны разливает свой холодный свет зловещая луна, плывет белесый рваный туман, и рядом с этой поляной, издавая характерные влажные звуки, пышет злобы и мрачное болото. На поляне, крепко связанной и брошенной на влажную землю близ болот, лежит моя проекция, одетая в лохмотье, и стонет. А ведьма душит, потом от души пинает меня из сна. Затем и вовсе вытворяет с моим телом настоящее зверство, с ногами забирается мне на живот и скачет по нему, будто я пружинистый матрас. Моя проекция в ее сне уже не стонет от боли, а орет благим матом, отчего-то пищит, а после умоляет пощадить и обещает ведьме золотые бриллиантовые горы. А ведьма не унимается. Она теперь на мой живот садится, упирается руками мне в плечи и шипит в мое неестественно раздувшееся от тумаков лицо. Если ты еще раз, хоть один разочек, даже самый маленький разик, повысишь на меня голос, и не дай, богинечка, оскорбишь меня или совершишь со мной подлость, или обидишь кого-то из моих друзей, я тебя дам на растерзание кикиморам, Родан. Девочки давно мечтают выловить какого-нибудь симпатичного мага и поиграть с ним в свои игры. С болот тут же доносятся томные женские возгласы. «Тея, давай ты отдашь его нам уже сейчас. Он такой сладенький». Моя проекция начинает совершать чудовищные вещи. Подбородок дрожит, глаза наполняются горючими слезами, рот пускает слюни пузырями, а потом и вовсе начинает рыдать и приговаривать. «Смилуйся, грозная ведьма, я все-все понял, больше не буду. Готов целовать землю, по которой ты ходила. Готов рабом твоим стать и век тебе служить. Только не отдавай меня кикиморам, я их очень боюсь». Ведьма победно улыбается, хватает пальчиками мою проекцию за щеки и, как пухлого пупса, курочит эту ревущую рожу. «То-то же! А еще грозный маг называется! Ха! Три раза ха!» — хохочет это ненормально. Я демонстративно закатываю глаза и шеплю себе под нос. «Вот же ведьма!» Выныриваю из ее сна и гневно раздуваю ноздри, глядя, как Тея во сне счастливо улыбается. Если бы своими глазами не увидел ее ненормальный сон, мог бы подумать, что ей снятся розовые единороги. Убираю все следы заклинания, надеваю плащ, хватаю мешок с василисками и покидаю комнату. Трогаю карман, в котором находится контракт, и коротко улыбаюсь, потом хмыкаю, вспомнив ее сон. Вот же действительно зловредная ведьма. Тея Арди. Проснувшись, я не сразу понимаю, где, собственно, нахожусь. Мягкая и удобная кровать, сбитые подушки, запахи чужие. Чувствую себя хоть отдохнувшей, выспавшейся, но растерянной и сбитой с толку. Выползаю с постели и обнаруживаю, что все еще одета в свое платье, да и обувь на мне, а я привыкла спать в ночной сорочке. Затем замираю, как вкопанная, глядя на комнату, и вспоминаю все и разом. «Родан!» — рычу и сжимаю руки в кулаки. «Ах ты, образина белобрысая!» Тут же замечаю на коврике тяжело просыпающихся Баюна и Вискаря. «Ой, Тея!» — выдыхает с надломом в голосе Вискарь. Сползает со спины кота и смотрит на меня с огромным чувством вины. «Как же так-то, девочка моя?» Чуть не плача, шепчет кардинал и прикрывает глаза крыльями, ибо стыдно ему. «Усыпил нас маг подлючий, и чары тяжелые, точно оковы. Ох, как же я тебя подвел!» «Успокойся», — произношу мягко. Родан оказался крепким орешком. Видишь, даже Баюн поддался его магии. Кот открывает колдовские глаза и долго смотрит на меня и Вискаря. В его глазах постепенно появляется понимание произошедшего, а затем в глубинах золотых глаз зреет ярость. Он вздыбливает шерсть, издает страшное шипение, а потом вскакивает на все четыре лапы и, выпустив длинные острые когти, рычит. «Где он? Где этот почти труп? Мяу!» Взмахиваю руками и раздраженно отвечаю. «Свалил, и наших василисков прихватил». Баюн оставляет на полу глубокие борозды от когтей и, находясь в бешенстве, рычит. «Я ему голову откушу, но не съем. Чучело мяу сделаю показательным, чтоб другим неповадно было». «Одобряю и поддерживаю, соглашаюсь я». Потом кривлюсь и падаю в кресло со словами. «Только дело одно придется сделать. Я же вчера с ним магический контракт подписала». «Что?» — в один голос вскрикивают фамильяры. У кота глаза становятся похожими на идеальные яичницы. Вискарь все перья распушает и клюв в шоке смешно раскрывает. Только мне совсем не смешно. Достаю копию контракта и показываю его помощникам. Пока они его читают, я рассказываю о событиях прошлой ночи. После изучения документа вдоль и поперек Вискарь даже на клюв бумагу попробовал. Баюн выдает свое умозаключение. «Это самая большая и подлая подстава из всех подстав, что мне известны. Тея, как ты могла согласиться?» Щеки мои покрывает румянец стыда и злости, и я раздраженно отвечаю. «Он не оставил мне выбора, Баюн. Или контракт, или он сдает меня с потрохами, в смысле с Василисками». «Он не сдал бы тебя, глупая ведьма!» — ворчит Вискарь. «Раз ты ему нужна, то он начал бы искать другие способы завлечь тебя в эту аферу. Маги хоть все поголовные сволочи, но все же не настолько». Поджимаю губы в сильном недовольстве и чуть ли не шеплю гадюкой. «Как мило от тебя сейчас услышать дельный совет, Вискарик. Жаль, когда он был к месту, ты спал». «Конечно, гадко указывать фамильяру на его оплошность, тем более, что он не виноват. Родан оказался слишком силен. Да и моя это вина. Не приди мне в голову идея с Василисками, ничего бы не произошло». Кардинал крыльями закрывает мордочку и жалостливо пыхтит. «Прости, Тея». Виновато вздыхаю, беру пернатого на руки, глажу и приговариваю. «Это ты прости. Ты не виноват, правда. Родан действительно силен. Сволочь он. Да и я втянула вас и себя в эту дурацкую авантюру. А ты ведь предупреждал меня». Василисков маг забрал, слово сдержал. «В комнате чисто, избавился от всей магии, гад», — говорит Баюн, когда он обошел всю комнату, обнюхал каждый угол и заглянул во все места, куда только можно и нельзя. Даже простукал все доски в полу и на подоконнике. «Кстати, он маячок на тебя ставил, ты так, Родан, нас и нашел». «Маячок?» — кривлюсь я и снова гневно смотрю на Вискаря. «Никто из вас не заметил на мне гадкую следилку?» Вискарь тяжело вздыхает и пожимает плечиками, разводит крыльями, мол, прости, дураков. «Не просто маячок. Это его личная мряу-разработка, Тея. Я только сейчас это понял. Так как когда-то очень-очень давно наблюдал нечто подобное. Следилка на его ауру настроена, мяу. Маскируется под ауру того, на кого она навешана, то есть на тебя», — говорит кот и шевелит усами, дергает ушами и злится, что его провели. «Это очень старые заклинания, Тея. Научиться делать свои собственные плетения непросто. Вы все, ведьмы и маги, учите классическую магию. Иногда ее подстраиваете под себя, но все равно фундамент един. А тут абсолютная новизна. Он одаренный маг и гений. И тем самым бесит меня еще сильнее». Да, Баюн терпеть ненавидит, когда его за нос водят и когда кто-то оказывается хитрее, чем он сам. Да еще кто обвел его вокруг собственного носа? Для него этот Родан мальчишка. Его великого ужасного кота Баюна обхитрил какой-то маг. «У меня закрадывается мысль, что Родан Тарион очень темная лошадка», — задумчиво произносит Вискарь. «Угу», — киваю я. «Темный, злобный, необъезженный жеребец». Баюн тем временем нарезает вокруг меня круги. Хмурится, принюхивается, хвостом бока обивает. «Баюш, ты чего?» — настораживаюсь я. «Что-то не так», — дергает он ушками. Я напрягаюсь и начинаю себя ощупывать. Сначала руками, потом магическими потоками. «Замри, ведьма, и не мешай!» — приказным тоном требует Баюн. «И ровно стой, головой не крути!» «Вискарь, ты глянь-ка на ее ауру, но не как фамильяр!» Вискарь тут же перелетает на спинку кресла и наклоняет голову на бок. Долго-долго смотрит на меня. Потом перелетает ко мне на плечо, и я чувствую, как его магия скользит вокруг меня. Я все это время нервничаю. Уж не проклял ли меня поганый белобрысый граф? Но я бы почувствовала. Нет, тут что-то иное. «Он вторгся в твой сон, Тея!» Пораженный открытием, восклицает Вискарь. «Этот шаврик на тебя не только сонные чары навел, но и твой сон смотрел». «Что?» — выдыхаю сокрушенно. «Это же запрещено!» «Отже фуфлыжный шаврик!» — шипит Баюн и вздыбливает шерсть на загривке. «Тея, если раньше я был против, то теперь я впереди всех, чтобы отомстить магу, мяу! А лучше всем магам в Академии, чтобы никому малого не показалось!» «Всем достанется!» «Я подумаю, хорошо подумаю, придумаю жестокую месть, и войдет она в историю!» Кот сверкает колдовскими глазищами и плотоядно облизывается. Судя по всему, его месть имеет гастрономический характер. Я тру лицо, а потом с усилием вспоминаю, что же мне там снилось. А когда вспоминаю, запрокидываю голову и начинаю от души хохотать. «Так тебе, черт веревочный! Надеюсь, Родан, тебе очень понравился мой сон. Ты впечатлен перспективой!» Пересказываю свой сон коту и кардиналу, уже втроем хохочем и делаем предположение, какая морда лица была у мага, когда он узрел гнев ведьминский. Решаем о моем нынешнем положении подумать в Академии. Надо еще ведьмочкам рассказать о случившемся, пожаловаться на долю свою горькую, исполнить месть, которую накануне планировали. И пусть Василисков нет, все равно месть качественная выйдет. А Родан... А с Роданом я еще поквитаюсь. Покинуть черную свинью решаем на своих двоих и через парадные двери. Только кот и кардинал снова невидимые. Вообще, я хотела на метле через окно уйти, но вискарь остановил. Сказал, что увидит меня, сразу поймет, что ведьма была в таверне. А мне лучше не привлекать лишнего внимания. Желаю доброго утра достопочтенному господину Хавсу и прощаюсь. Могучий хозяин таверны кивает мне и просит обождать минутку. Выносит из кухни витаминный горячий чай в берестяном стаканчике с соломинкой. С удовольствием принимаю напиток и выхожу из черной свиньи. Утро сегодня туманное, морозное. Падает пушистый снег, тут же прилипает к ресницам, холодом щекочет щеки, целует губы и тает. Вздрагивает кусачего мороза, который мгновенно пробирается под одеждой и очень сильно бодрит. Окутываю себя теплым заклинанием и с облегчением вздыхаю. Теперь хорошо. Ел горячий чай и без спешки направляюсь в Академию магии.